Глава 11. Незнакомцы в ночи. Я улетел, я вырвался, я снова дышу воздухом аэропортов. Я выхожу на другую землю, она пахнет медом и перезревшими фруктами. Она греет ноги через подошву ботинок. Солнце, тепло, горы обнимают город. Шалва, дорогой, куда вы меня везете? Как куда, Сергей? Туда же, туда и везу. Все ждут, все волнуются. Тебе сюрприз, Батоно Мурман между делом, оказывается, придумал чачу. Мне не говорил и придумал лимонно-апельсиновое. Вкусно очень, совсем маленькая партия, но ведь первая. Шалва, это же 200 километров до виноградников. Зачем? Я приехал сейчас только за иллюстрациями. Это можно было посмотреть в Тбилиси. А если надо будет на месте доснять? Я позвоню, фотограф приедет из Тель-Ави. К черту Тбилиси, мне здесь плохо, дай подышать. По какой улице сейчас ехали, видел? По страшной. Вот-вот. Улица Джорджа Буша, как тебе? Да, читал. Бедный Буш, улицы, правда, не очень. Да. А наших ребят, которые в Ираке воюют, жалко. Их-то за что? А вот сейчас квартал проедем, я тебе такое покажу. Это ты не читал. Это у нас только что. Вчера памятник Давиду-строителю развернули лицом на запад. Проснулись, и вот вам. Это мэр Гиги Улугава. Он совсем больной. Ты хоть понимаешь, что готовится? Шалва вроде бы умный, старый и серьезный человек. Он владеет, среди прочего, совершенно удивительным винным хозяйством с итальянским оборудованием, новеньким, сияющим. Гордость Грузии. Шалва — гражданин мира. Не знает, где будет находиться на той неделе. В Амстердаме, Париже или Москве. Трехдневная седая щетина. Мировая классика, признак хорошего тона. Не хватает только красного шарфа через плечо. И все Шалвой нормально, но он верит в теорию заговора. И других заставляет. А поскольку дорога до виноградников в Кахетии длинная, мне теперь придется терпеть теорию несколько часов подряд, как всегда. «Ты подумай своей головой», — говорит он мне, неутомимо направляя лендровер к равнинам. «Страшный год переживаем. Тюльпановая революция в Киргизии — это тебе как? А это история в Андижане, когда пришлось в людей стрелять. Кто их на площадь вывел?» «Шалва, а птичий грипп летом — это тоже не случайно? Умница!» «Конечно! А то, что сегодня заявили, Украина вступит в НАТО до 2008-го — это тебе как?» А вот то, что мы сейчас по дороге встретили этих самых натовцев, ты даже не заметил, что они уже здесь, ты понимаешь, что твою Россию окружают, или как? Самое неприятное, что любой нормальный, даже не очень военный человек, сделал бы те же самые выводы. Но когда эти выводы делает Шалва, это все равно печальная картина. На моей памяти этот единственный винодел, который отдыхает от своей работы на разговорах о политике. «Сергей!» пропагандирует он меня. «Ты наверняка не видел настоящей войны, особенно того, что бывает перед войной. Вот когда так хорошо, что хочется плакать, жди войны. Я в Москве часто ведь бываю. Ты хоть сам понимаешь, как вы живете, нет?» Я понимал. «Сергей, у вас сошли с ума. Билеты на Маккартни, Уитни, Хьюстон — $2000. Я богатый, я пошел на людей посмотреть. Битком, ни одного свободного места. Сходили бы на премьеру «Нормы» в новую опере, дорогой Шалва. Великолепно, не так дорого. Хотя нет, там римские солдаты в кожаных костюмах ходят. Опять скажут, что это не случайно. А ты зря шутишь. Ваша нефть за год выросла в цене на 50%. 50! Никто у вас не хранит деньги, только швыряют. Обезумели. Это не потребительский бум, это сумасшествие. А наше с вами вино растет в год на 30-35%. Я имею в виду вообще продажи в России и не цены. И что, вино — это мир? Захлебнемся этим миром. Ты понимаешь, что вы стали слишком богатыми, поэтому будет война. И догадайся, кто будет с вами воевать? Чьими руками в вас будут стрелять? Вино нам с тобой не поможет. Так, — сказал я себе, — ему и правда надо отдохнуть. Российско-грузинская война — это уж слишком. Шалва! С упреком проговорил я. «У вас есть коллега в Германии, мой хороший знакомый. Его отец воевал на Восточном фронте в танке. А мой отец был командиром противотанкового, не помню чего. 3 орудия. А сейчас мы с этим немцем, это Хальброннер, если вы слышали. Каждую встречу наговориться не можем. И вы меня пугаете тем, что мы с вами будем воевать, если мы даже с немцами лучшие друзья. Хальброннер, задумчиво сказал Шалва, огибая повозку с белым хворостом, напоминающим больше рыбьи кости. А где-то я слышал. Ладно, речь не о том. Речь об идиотах, Сергей. Войны начинают и идиоты, у которых ума и памяти нет. Вот я чего боюсь. Если речь про того идиота, чью улицу мы проехали недавно, то у него 1,5 месяца назад утонул целый город. И хороший, Новый Орлеан. А что в Ираке говорить нечего? Это все деньги. По-моему, ему не до нас. При чем здесь Буш? Буш — это мелкая сошка. За ним стоят люди покрупнее. И у них тысячи, сотни тысяч марионеток. Даже здесь. Слушай, вот представь. Я захочу стать депутатом парламента, что ли? За меня бы вся кокетия проголосовала. Но не выйдет. А если выйдет, все равно что об стену бейся. Буду как дурак один там сидеть такой. У нас сейчас человек старше 30 не имеет перспектив в политике. Такой вот режим. Детский фашизм. Мальчики и девочки красивые, хорошо одетые, глупые, ничего не знают. Образование — университет какого-нибудь штата. Дакота. И этим гордятся. А других тут сегодня не нужно. Мертвое поколение идет, Сергей. Они сожрут нас и не поймут, что сделали. Что? Мертвое поколение? Я уже слышал эти слова накануне в Москве от Алины. И что? Теория заговора есть, а заговора нет? Нет. А кто подослал налоговиков в наш маленький офис? Кто посадил мне на хвост бомжа, пахнущего Невеей? А при чем здесь мировой заговор? Война, глупые мальчики и девочки. Он говорит, я не видел настоящей войны. И опять перед глазами черно-фиолетовая вздувшаяся кожа, лиловые раны и зеленые мухи с столбиками. — А ты слышал, Сергей, что в Германии и не где-то, а в Зоргенштайне, это же элитное хозяйство, отравили дегустатора? — И что? — медленно поворачиваю я к нему голову. — Бьют по нашему квадрату, Сергей. Бьют по нашему квадрату. Странная история. Ты подумай об этом как-нибудь, хорошо? Я в удивлении смотрел на него. Вот лендровер в серой пыли спускается в долину, к ровным рядам виноградных лоз, уходящих далеким бледно-бежевым горам. Работа. Сотни иллюстраций, их должно в итоге быть 60. На всякий случай увезу с собой, допустим, 80. Подписи к ним. Во дворе веселое гудение голосов. Накрывается длинный-длинный стол. Красная плоть помидоров, белая сыр, пучки зелени. У стенки тонкие палочки виноградной лозы, на которых делают шашлык. Ровный, сильный, чистый, невидимый на солнце огонь. И ни одного дождя. Все 3 дня. И когда я возвращаюсь, такой же золотой октябрь пришел в Москву. Это была сказочная осень. Четверг. Еще четверг. Вон Алина постукивает каблуками по лестнице. Она уж шуршит целлофаном у дверей, несет за вешалки то, что она наденет завтра на свои встречи и вечерние мероприятия. Она уж знает, что звонить не надо. Я открою на шуршание. Ты кого собираешься удивить этой юбкой? Сегодня приехал Джильдо. Я еще в Милане обещала его удивить. Это из оперы, из цирка. Это Зенье, мы дружим. А вчера Пако Рабан в Александр-хаусе продавал свой рисунок в пользу детей Беслана. Надеть юбку, ты будешь первым перед Зеньей. Юбка на вид сделана в 30-е. Узкая, вдруг расходящаяся со складками от колена, с большими пуговицами. Алина в ней будто родилась. — А она откуда? — Этот подарок. Джованни Манфреди. Очень умный дизайнер. Он будет великим. И все будут ходить в Манфреди? Скучно, я тогда буду ходить в чем-то еще. Кто здесь законодатель моды? Да, в конце концов, у нас в гостях потрясающая парочка — Доменико и Стефано. Это кто? К Как кто? Народные любимцы? Доменико Дольче и Стефано Габбана? Что, дочка Кабана, не сказочное чудовище? Они существуют? Это Хьюго Босс умер и давно, а эти существуют. И при этом они умные ребята. Мой журнал об умных людях, а не о тряпках. Мы пишем для того, чтобы тут кое-кто понимал, что мода — это не тряпка, стоящая страшных денег, а это продукт умной и уникальной головы, которая, конечно, стоит страшных денег. И чтобы выбрать эту тряпку, тоже надо иметь умную голову. Твой журнал, как я понимаю, о том же. Стой, стой, даже не думай. Спасибо, что помог снять юбку, но мыться, мыться. Секс с Рокотовым, обладателем самого чуткого носа в России, — это большая ответственность. И нет, не надо меня в этот раз мыть. Минуточку. А ты сам в чем? В рубашке под смокинг. Не успел снять, только расстегнул. Покажи. Да не волосатую грудь. Где смокинг? Алина в провоцирующих чулках на резинке смотрит с полминуты на меня в смокинге, склонив голову на бок, потом, мягко топая ногами, уходит в ванную. «Что ты, интересно, делал сегодня в этом замечательном изделии?» — успевает спросить она, и, не дожидаясь ответа, закрывает дверь. Она обожает мою газовую колонку. «Я встречался с тем, кто написал о нас с тобой песню», — отвечу ей потом. «Совсем потом, когда мы уже начнем чувствовать кожей прохладу, заберем с под одеяла, будем говорить, тихо гладить друг друга по спине, иногда выпуская коготки. Я встречался с ним и сказал, что мы с Алиной очень любим его. Правда, правда, я это сказал». Это было так. Подвал галереи актера. Юный мастер из Доминиканской республики крутит сигары, синеватый дым все гуще поднимается к потолку, делая магазин похожим на языческий храм, наш клуб. «Я стоял и спокойно курил свою сигару», — рассказывает у стойки бара человек в плетеной шляпе. «И тут вижу, буквально в двух шагах от меня, из машины выходит мой хороший знакомый губернатор Пуэрто-Рико, и с ним Джордж Буш, старший, конечно, уже на покое, без прежней охраны. Буш смотрит на меня и говорит: «Эй, как приятно вы курите!» «Аво! Мои сигары!» «Нет», — отвечаю я ему, — «все наоборот. Это вы курите мои сигары, потому что я и есть Аво. Аво Увизян». «Увизян в нашем сигарном клубе. Создатель великих Аво, в том числе трепетно уважаемый мною Нотурно, формата корона, которую предполагается курить перед сном. Чуть не лучшее, что можно найти на Доминике. Дедушка с мягкой седой бородкой, упорно не снимающий плетеной мексиканской шляпы. «Эй, у меня есть волосы», — сообщает он собравшимся. «Но без шляпы я никто. И сделали для меня в 50-м году в Акапульку. Именно такую там уже больше не найдешь». Тут нам поднесли коньяк с сигаром, а великому Аво персонально преподнесли флягу темной с оттенками красного дерева жидкости. Фляга была украшена большими буквами «Хо», но Аво прочитал на ней букву поменьше — «Казумян», и очень обрадовался. Тем временем знакомиться с маэстро подходили все новые и новые люди с бокалами и сигарами. Приблизился и высокий, стройный, смуглый мужчина. «Вы очень похожи на армянина», — сказал ему Аво. «Я и есть армянин», — с плохо скрываемой гордостью ответил подошедший. «И как же ваша фамилия?» — заулыбался наш великий гость. «Казумян», — ответил тот. Мастер сигар посмотрел на свой бокал с коньяком и сделал большой глоток. Наверное, в его голове начала рождаться очередная история, заканчивающаяся чем-то вроде: «Вы курите мои сигары, я пью ваш коньяк». А потом среди дыма и блеска фотовспышек подошел я. «Хороший смокинг на тебе, мальчик», — сказал мне Аво, поглаживая шелк лацкана. «Я уже знаю, что это форма вашего клуба. Я ваш гость, спасибо». «А вам спасибо», — очень тихо отвечал я, — «за эту песню, потому что она про меня. Еще про одного человека, с которым мы вот-вот так и встретились, как вы описали. Эй! Я ничего не описал, он снова похлопал меня по лацкану. Мое дело музыка. И сейчас еще сигары, раз уж я купил эти плантации. Тут не я. Тут совсем другой человек, ты знаешь кто. Он для тебя сделал эту песню, не я. Это было так, сказал мне Ава. В Нью-Йорке в 68-м я постоянно посещал гольф-клуб. Там было фортепиано, и каждый раз, когда я складывал клюшки, я садился к нему играть. Вот там мне как-то раз и сказал мой добрый товарищ Питер Франк, который был очень близким другом Синатры. Ты должен написать для него песню. Вообще-то я встретился с Синатрой раньше, это было в 59-м, я тогда был в Лас-Вегасе с моим тестем, великим игроком. И вот он мне говорит, пойдем, я тебя познакомлю с Франком Синатрой, он сейчас в баре гостиницы «Санс». И вот, представляете, я иду к нему, и он действительно сидит там, и я говорю ему, для меня вы величайший из всех. И он ответил, вы знаете, так хорошо слышать ваши слова. Дело в том, что тот момент был самой нижней точкой его карьеры. Но сразу же после нашей встречи он снялся в фильме «From Her to Ender Night». И все стало хорошо. Так вот, в этот раз уже через 10 лет мой друг по гольф-клубу позвонил ему и сказал, мы едем к тебе. И уже через 5 минут после приезда я сел и начал «Парарарам». Я тогда подумал, это моя старая мелодия, никогда не была особенно известной. Может быть, я переделал ее для Синатры? Я не сказал тогда ему, что мы уже встречались. Вдобавок, когда я с ним впервые познакомился, у меня еще не было бороды, и вообще мне было не до того, я просто хотел сделать ему песню. Но я не пишу слов, я только делаю музыку. Песня — это в издательстве давно кто-то сделал для нее стихи. Но Синатра сказал, мне нравится музыка, но не нравятся слова. И он позвонил сразу 3 людям, которые приехали из Лос-Анджелеса, и они сели и начали набрасывать строчки. А Синатра заглядывал им через плечо и тихонько мурлыкал «Stranger in the night». И после этого мы стали большими друзьями. А потом пришел день, когда мне домой позвонил наш общий друг Тони Беннет и сказал только «Аво, он умер». И начал плакать. Вот как это было. А еще Аву спросил меня там в подвале, «Эй, она к вам добра, ваша девушка?» И в ответ на мои слова о том, что мы оба любим его, «Ну, хорошо, когда-нибудь я отправлюсь туда», — к потолку поднялся его скрюченный палец, «и расскажу о вас, Синатре, не сомневайтесь». И мы расстались. Это было и только сегодня. Какая невероятная осень! Все звезды мира падали на наши головы на подушке. Лучшее, что мы с ней когда-нибудь сделали, это если она все-таки позволяла мне прикоснуться к своему животу. Алина — маленький серый пушной зверек, а такой зверь никогда никого не подпустит к самому дорогому, к животу, даже если зверь в норке не пустит никогда. Но я сначала прижимаю к нему ухо, и прислушиваюсь, как бурчит там наш ужин, и очень стыдно. Потом тихо-тихо кладу туда же руку, потом начинается игра, куда эта рука пойдет, вверх, к почти такой же беззащитности груди или вниз, к светлым волоскам. Не бывает большей близости, чем в эти минуты. Потом еще можно что-то сказать друг другу. Она даже успевает подтрясти у меня перед носом 2 билетами, утащенными с полки на кухне. А это что? А это воскресенье. Ты забыла, что в воскресенье у меня детский день? Еще это премьера «Альцины» в концертном исполнении. Вот сюда положи. Она утыкает мне нос в плечо. Я это так, на всякий случай позлить чуть-чуть. Ты ходишь с ребенком на Гендаль? Ничего себе, какая замечательная девочка. Все начиналось с того, что я ей пообещал. Если тебе будет скучно, встаем и уходим. Мне будет жалко, но плакать я не буду. Или буду так, что не увидишь в ближайшей подворотне. Ни разу после этого она не ушла ни с одной оперы. Все слушает. А оперным обозревателем ты мог бы стать? Наверное. Писал бы про оперу, как про вино. Какая в конце-то концов разница? если я снова буду спать на твоей подушке в твоем углу. Ты там уже спишь. И она там действительно спит, и морковного цвета коробчонка, и правда, RAV4 косо стоит в бледном свете фонаря, подняв одно колесо на тротуар, а я сижу на кухне за компьютером и предаюсь привычному пороку. Читаю Едвигу Слюбовску. Хотя бы потому, что у меня начало складываться странное убеждение. Ее жадный интерес к Алине явно выходит за рамки профессиональной зловредности. И вот ярмарка невест. Пришла пора любви и законных, так же, как и незаконных браков. На прошлой неделе в московских пределах еще такого не было. На этой вот она, полная коллекция рублевских невест с еще не облупившимся загаром экзотических пляжей. Если вы чисто случайно оказались бы у подножия лестницы метрополя, где как раз был юбилей у пианиста Гагика Ароняна, то всех бы их там увидели. Да и спонсоров тоже. Эскада, например, надела на Машу вильчик, поразительный наряд из красного шелка. Так Маша в нем и ходила по всей зале, где публика жевала салатные листья с малиной. Но Маша не невеста. Она модель, ей красный шелк положен по должности. А вот она, первая невеста России, Саша Куклина, в бриллиантах от Корсье. А вот и... Последовавший список невест меня интересовал мало, потому что я шкурой чувствовал, что сейчас это будет. И вот она. Но избранник юной Гюзели уже почти официально рассекречен. Это у нас есть новая загадка, о которой чешут и не перещешут праздные языки. Кто тайный возлюбленный Алины Каменевой, женщины, чье слово создает и свергает дизайнерские репутации? Я начал улыбаться. Сейчас меня восстановят по одной косточке, попавшейся на зубки двиги. А возлюбленного просто не может не быть. Дело в том, что в последнюю неделю наша бледная и нежная Алина замечена в странностях. В сиплом смехе не впопад прямо на рабочем месте, как сообщают ее трепещущие подчиненные. В чрезмерной доброте ко всему живому. Да чего уж там, бывали и знаем, чем объяснить, если женщина вдруг начинает выглядеть, как кошка, укравшая сметану. И вот вопрос, друзья мои. Но не в этом, а в другом. Что за тайны такие для девушки 40 лет, или хуже того? Чтобы ей не предъявить своего молодого или не очень молодого человека светским рафиней и прочей любопытствующей публике. Но ведь не предъявляет. А как ходила везде одна, так злостно и продолжает ходить. Разгадок называется две. Ну, 2,5. Первая. Ее тайный возлюбленный человек слишком известный. Чего доброго, трагически женатый. Пол разгадки — это, допустим, если Алина опять связалась с залегшим под пальму в Монако человеком, чье имя начинается с Ю. Не такой уж это был секрет год с лишним назад. Это их дружба, пока господин Ю еще крутил колеса своей деловой империи на территории России. И, кстати, а что-то не видно было госпожи Каменевой на родных просторах в сентябре, не в Монако ли заехала? Ну, или пусть не Ю. Пусть другая, всем знакомая и застенчивая, бесспорно олигархическая по статусу личность, не желающая пока публично светиться сиянием поздной любви. Но есть и второй вариант отгадки. А именно, что тайной возлюбленной госпожи Каменевой напротив человек никому неизвестный, даже слишком неизвестный, типа кого? Мы, конечно, не можем и представить себе даму с интеллектуальным уровнем Каменевой рядом с новой инкарнацией Тарзана. Ну, один раз не считается, но не более того. Что вы, с ума сошли? Это же Алина Каменева. Раз не Тарзан, значит, увы, увы, тогда все грустно. Тогда нет повести печальнее на свете. Допустим, это духовный собрат госпожи Каменевой, читающие яйца и китцы в оригинале, но, очевидно, и беспросветно не рублевский по части материального благосостояния. Любовь, друзья мои, все может, и побеждает все препятствия. Но то любовь, а то Алина Каменева, как она, собственно, персоной будет представлять свету своего избранника, неудачный Вася Пупкин, из почившего НИИ, а девичья гордость где? Нет, давайте уж оставим госпожу Каменеву, пока свободны от наших подозрений, и подождем, пока цветы позднего мезальянса сами не увянут своей неизбежной смертью. Я медленно растянул губы в улыбке. Дорогая Едвига, вы ошибаетесь. Я не Вася Пупкин и совсем, совсем не неудачник.